Деревенская работа не по ней, Афанасий Афанасьевич. Слава Богу, достатка у нас найдется на рабочие руки, само собой. Ну что ж, выпьем за здоровье невесты, горьким за сладкое. Выпив, дед крякал, шибко ладонью ерошил желтоватые усы. Вот мои снохи пятипудовые мешки таскают, а в первое время, как мужьев угнали на войну, пришлось дуром взяться за мужицкую работу. Ой, спинушку развалило, стонут, ой, рученьки-ноженьки, умора. Дед вдруг засмеялся глупым смехом. А я с бабами лажу. Меня генерал Скобелев так и прозвал Афонька, бабий король. Матрена порывисто встала, скрывая смех, пошла за занавеску к печи доставать жареного гуся. Катя, не поднимая глаз, сидела, тихая, скромная. Алексей, наливая, сказал душевно. «Не то нам горько и обидно, Афанасий Афанасьевич. Я бы хоть завтра свадьбу сыграл, да разве могу я устроить молодую жену в такой конуре? Она с Матрёной на коечке теснится, я на голом полу сплю. Обидно. Сельский мир к нам как к чужим. Чего они уперлись? Этот флигель бестолку стоит на отшибе. Случаем только его ведь и не сожгли. Кому он нужен? Ждут, что князь сюда опять вернется, да их поблагодарит? Есть такое соображение, — сказал дед Афанасий, разламывая гусичью ногу. Черт сюда скорее вернется, чем помещик. Ну ладно, этот флигель я покупаю у общества. Я за все отвечаю. Матрена зыркнула глазами на Алексея, он стукнул по столу. Покупаю. Я человек нетерпеливый. Эх, да что там. Ради такой встречи, Матрена, достань у меня под подушкой в тряпице одна вещь завернута. Матрена, сдвинув брови, затрясла головой. Подай, подай, не жалей. Жальчей жизни ничего нет. Матрена подала. Алексей развернул тряпочку, вынул вороненые часы с боем и с остальной цепочкой, потряс их, приложил к уху. Случаем достались. Как будто знал, для кого доставал. Носите их на здоровье, Афанасий Афанасьевич. Что ж, ты мне взятку даешь, сурово спросил дед Афанасий, и все-таки рука у него задрожала, когда Алексей положил ему часы на ладонь. Не обижайте нас, Афанасий Афанасьевич. Дарим от сердца. У меня десятка два этой чепухи. Матрена все на спирт выменивала. А эти? В них то дорого, что с боем. Чем вам под утро слушать петухов? Пружинку эту нажали, бьют. Валенки надевайте, идите смотреть скотину. Ах, сказал дед Афанасий и разинул рот с редкими зубами. Ах, бабенок моих будить! Теперь они у меня не проспят, толстомясые! Дед замотал шарфом жилистую шею, пошатываясь, надел кожух и ушел. Матрена, подвернув огонь в лампе, вместе с Катей убирала за занавеской посуду. Алексей сидел у стола. «Николаевская это, что ли, крепка? Или не пил я давно?» — проговорил он глухим голосом. «Матрена, пошла бы ты скотину взглянуть». Она не ответила, будто не слыхала. Немного спустя взглянула на Катю, усмехнулась. «Ой, не пойму, не разберу. То ли вы гнушаете с нами, — опять сказал Алексей, — то ли совсем блаженная». Матрена огненным взором приказала Кате не отвечать. Щеки ее пылали. «Да хоть заплачьте, что ли? В первый раз таких вижу, ей-богу. Ее оттестуешь, хоть поперхнулась бы, сидит, опустила глаза. Ни рыба, ни мясо, русалка, честное слово. Матрена! — позвал он. А этого она не понимает, что малые дети на нее пальцами показывают. Алексей на вазу привез, в карты ее у Махны выиграл. Это ей ничего. А мне чего? — бешено крикнул он. Пускай теперь знают, моя невеста. Катя побледнела, с полотенцем и тарелкой пошла было за занавеску. Матрена сильно дернула ее за плечо. Мы знаем теперь, с какого конца за жизнь хвататься. Я первого человека убил в 14-м году. Алексей коротко засмеялся. Сижу, немец ползет, нос поднял, я щелк, он и свалился на бок. А я жду, вылетит у него душа или нет. Я много людей убил. Ни у одного души не видел. Ну и довольно. Спасибо за науку. На угольках дом будем ставить. Первый деревянный, второй каменный, третий под золотой крышей. Напрасно, напрасно, Екатерина Дмитриевна, ведете со мной такую политику. Я вас силой не удерживаю, не мил, поган. Идите на четыре стороны. Невеста, от нынешнего моего жениховства удовольствия ждать не приходится. Матрена скользнула губами по Катиной щеке и в самое ухо. Дурак пьяный, не слушай его. Катя повесила на протянутую веревочку полотенце и вышла за занавеску. Алексей сидел у стола боком, нога на ногу, свесив набухшую большую руку и провалившимися глазами глядел на Катю. Она села на табурете напротив него. Взгляд Алексея был не пьяный, пристальный. Она опустила глаза. «Алексей Иванович, нам давно нужно поговорить. Алексей Иванович, я вас считаю хорошим человеком. За все время нашей походной жизни я видела от вас только настоящую доброту. Я к вам привязалась. Что вы объявили сегодня, ну чему же удивляться? Я давно этого ждала. Алексей Иванович, здесь по приезде что-то случилось. Вы здесь другой человек». Алексей захрипел, прочищая горло, потом спросил, то есть как другой? 30 лет был одним, теперь стал другой. Алексей Иванович, моя жизнь была как сон без пробуждения. Ну вот, я была бесполезное домашнее животное. Ах, меня любили, ну и что ж? Немножко отвращения, немножко отчаяния. Когда нас окружила война, это было пробуждение. Смерть, разрушение, страдания, беженцы, голод. Бесполезным домашним животным оставалось, поскулив, умереть. Так бы и случилось. Меня спас Вадим. Он говорил, и я верила, что наша любовь — это весь смысл жизни. А он искал только мщение, уничтожение. Но ведь он был добр. Не понимаю. Она подняла голову, глядя на привернутый огонек жестяной лампы над столом. Вадим погиб. Тогда меня подобрали вы. Подобрал. Он усмехнулся, не спуская с нее глаз. Кошка вы, что ли? Была, Алексей Иванович. А теперь не хочу. Была не доброй, не злой, не русской, не иностранкой, русалкой. Уголки ее губ лукаво приподнялись. Алексей нахмурился. Оказалось, что я просто русская баба. И с этим не расстанусь теперь. С вами я увидела много тяжелого, много страшного. Выдержала, не пискнула. Помню один вечер. Распрягали телеги, подъезжали всадники. Около кипящего котла собрались разгоряченные шумные люди. Помнит, Матрена, смотри. Их все больше собиралось у кипящего котла. Каждый рассказывал о славных ударах, как он срубил голову и налетел еще и шибся. Наверное, они много выдумывали, но в этом было большое и сильное. Матрена, это она вот что вспоминает. Бой с германцами под верхними хуторами. Лихое было дело. Я помню, как вы соскочили с тачанки. К вам страшно было подойти. Катя помолчала, будто всматриваясь куда-то расширенными зрачками. Вот это было, когда мы ехали сюда, я думала. Передо мной широкая жизнь, не на маленьком кусочке земли. Тут только поросята, куры, огород, и дальше глухой забор, и серые деньки без просвета. Катя наморщила лоб. Ее бедный ум только хотел выразить это большое, ощутимое, что ей почудилось в степях, но выразить не мог. Когда мы приехали, точно вернулись с праздника. Сегодня вы огласили меня невестой, огласили обдуманно. А вот все и кончилось. Дальше, ну что, рожать? Вы построите дом. Скоро будете зажиточным, а там и богатым. Все это я знала. Все это осталось по ту сторону. Было в Петербурге, было в Москве, было в Париже. Теперь начинается сызново в селе Владимирском. Такая тоска была в ее руках, упавших на колени. В ее склоненной голове с чистым пробором темно-русых, как пепел, теплых волосах. Алексей силой зажмурился. Улетела. Не давалась ему в руки эта жар-птица. «Глупая вы очень, Екатерина Дмитриевна», — сказал он тихо. «Такая у вас путаница. Вроде брата Семена, что ли. Хотите в кровях умываться? Удивили вы меня этим разговором. Нет, все равно не отпущу я вас.